Охотник на ведьм. Пролог. Тишина. Красота. Птички поют. Цветочки цветут. Живность всякая бегает. Хорошо. Только тела. Почему-то не чувствую. Так, стоп. Тело. Где я? Кто я? Ага, вспомнил. Так, значит, не амнезия. Но тогда какого хрена я делаю в лесу? Да еще и летним. Я же помню, как ложился спать в очередной гостинице, где-то на Урале и на улице, что характерно примерно минус 30 было. А при таком морозе птички, конечно, летают, но цветочки точно не цветут, да и птахи молчат в тряпочку, чтоб не допустить утечки драгоценного тепла. Может, все-таки амнезия? Нет глупости, по голове я давно уже не получал, а за здоровьем слежу так, что инсульт тоже исключить можно. Тогда это сон, осенило меня. Чтоб проверить свою догадку, я ущипнул себя за бок. Боли нет, точно, я сплю. Ходят же слухи про некие управляемые сновидения. Что ж, вот и на меня снизошло, а раз так, то можно не волноваться и просто наслаждаться красотой первозданной природы. Внутри башня оказалась не такой уж и привлекательной. Нет, это мягко сказано, внутри она была попросту омерзительна. Если тут и живет кудесник какой, то питается он человечиной, и колдует явно не волшебной палочкой. И что-то мне подсказывает, что добро и справедливость хозяин башни, если и разносит, то в промышленных масштабах, причем справедливость его весьма специфическая, про добро вообще молчу. Именем Святой Инквизиции, сдавайся, колдун, и я подарю тебе возможность искупить свои грехи, проорал вовсе горло инквизитор, выходя из комнаты. Ага, значит, я угадал, обрадовался я. Впрочем, радость моя была недолгой. На крик инквизитора так никто и не появился, неизвестный вивисектор не спешил отдать себя в руки инквизиции. Выждав пару секунд, инквизитор шустро кинулся к лестнице, а вслед за ним полетел и я, хотя желания увидеть хозяина башни у меня не было, более того, я был уверен, что встреча с ним ни к чему хорошему не приведет. У меня к этому моменту всего одно желание оставалось – проснуться. Тем временем инквизитор преодолел пару лестничных пролетов и, набрав еще скорости, оттолкнулся от стены, буквально влетев на следующий этаж. Меня рвануло вслед за ним, причем рвануло, так что ребра заболели. Пролетев сквозь инквизитора, я нос к носу столкнулся с жутким уродом. Покрытая чем-то красным харя, полная острых конических зубов пасти, два жутких, горящих нечеловеческой злобой глаза. И эти глаза уставились на меня. Я каждой клеткой почувствовал, что смотрит этот гад именно на меня, а не на инквизитора, смотрит и мерзко так ухмыляется. Этот парализующий взгляд порождал в душе такой ужас, что у меня едва сердце не отказало. Именем начал был инквизитор, однако когтистая лапа твари рванулась вперед с нечеловеческой скоростью и, прошив меня насквозь, вонзилась в грудь церковника. Чудовищная боль, казалось, пронзила каждую клеточку моего тела. Кажется, я закричал. Глава 1. Ну и сон. БРР никогда не буду больше читать на ночь, и телек смотреть тоже не стоит. Но как реалистично-то? Сердце до сих пор колотится, так что ребра болят. Такое ощущение, что я там был. Нет, все, решено. Фэнтези больше не читаю. Ну, ее к черту. Не, ну надо же, какая хрень приснилась. Башня, инквизитор, урод зубастый, комнаты с мясом вместо ковров, заживо препарированный бедолага. Так должно быть, и начинают сходить с ума, ну или книги писать. Может попробовать, в конце концов, который уж день меня эти сны мучают. К тому же, если не получится, всегда можно к психиатру сходить, ну или к психологу. Да, точно завтра начну, только надо имя свое не светить, так на всякий случай. БРЗЗЗЗ. Очнулся от ночного сна мобильник. Ну вот, сны с нами, а на работу вставать все равно надо. Вырубив надоедливый девайс, я отшвырнул в сторону одеяла. Еще пара секунд блаженного лежания в постели и сил хватило на то, чтобы сесть. Потерев пульсирующие болью виски, я цапнул стоящую на тумбочке кружку с недопитым вчера чаем. Прохладная жидкость скользнула по пересохшему горлу. Фух, полегчало. БРЗЗЗ. Вновь завел свою шарманку телефон, только на этот раз будильник тут был ни при чем. Подцепив двумя пальцами надоедливый аппарат и нажав другой рукой мигающую зеленую кнопку, я приложил этот адский агрегат к уху. Зря. Ты чего, спишь? Отвратительно бодрый голос начальника едва не выдавил мне мозг через ухо. Мне на половину третьего назначено. Буркнул я, с трудом погасив желание расшибить телефон об стену. Все шутки шутишь? поинтересовался начальник враждебно. «А как же, Лев Давыдович?» Несколько сбавил я обороты, начальник все ж, не стоит портить ему настроение в начале рабочего дня, а то чую, отыграется он на мне, а мне это ни к чему, сегодня можешь не выходить, неожиданно сообщил босс, я чуть трубку от удивления не выронил, позволяя такие выверты, физиология, челюсть моя точно упала б мне на ногу, что случилось, всполошился я не на шутку, ничего, клиент отказался от наших услуг, буркнул в трубку босс, прежде чем отключиться. Вот так номер, так это получается, я зря в этом клоповнике ночевал, ну ладно, не такой уж и клоповник, но за такие сны я бы все звездочки этому отелю поотрывал. Ладно, надо тогда позвонить в бухгалтерию, а потом уж билет себе заказать, жертву мне, буркнул я в сторону телефона, характерный звуковой сигнал подтвердил, что голосовая команда принята. «Чего тебе, инквизитор?» — ответил на звонок недовольный голос Андрея, бухгалтера нашей небольшой конторы. «Сам инквизитор, и вообще я, между прочим, людей на кострах не жгу, так что не надо тут пургу гнать, я независимый аудитор, а не фанатик религиозный». Огрызнулся я беззлобно. Андрей давно и прочно повернулся на почве фэнтези с примесью религии, что обязательно колдуны и инквизиторы. Причем тронулся он на этом деле так основательно, что даже на ролевке ездить начал. Причем ему даже как-то раз меня затащить туда удалось, но особая прелесть подобного времяпрепровождения на меня так и не снизошла, так что я забросил это дело. А вот на онлайновые игрушки я из-за него сел плотно, но и это прошло, и все бы хорошо, но вот название моего любимого игрового класса так ко мне и прилипло. Во всяком случае, Андрей иначе меня уже не называл. Ага, независимый аудитор он. Ехидно проворчал в трубку Андрей, как ежа не назови, он все равно ежом останется, вот ты, к примеру, явился на фирму, накопал грехов в отчетах, сдал виновных с потрохами, и что ты думаешь, с ними начальство после этого сделает, билетик мне организуй до белокаменной, попросил я, проигнорировав словесный поток, идущий из трубки, но Андрея было уже не остановить, и чем ты, спрашивается, от инквизитора отличаешься, вещал он в трубку. «Я людей на кострах не жгу», — повторил я свой железобетонный аргумент в надежде, что этот псих уймется. Так и инквизиция их не жгла, церковь же милосердна, они просто передавали их в руки светским властям с пожеланием, — озвучил Андрей явно заготовленный заранее довод. «И, не лень ему время на такую глупость тратить, видимо, не лень, мне билет нужен», — рявкнул я в трубку. «Вот он, оскал инквизиции», — взвыл в трубку Андрей, и... Прежде чем я окончательно озверел, добавил совершенно рабочим голосом. «Хочешь, билет сходи на вокзал, шеф сказал, что мы твои бессмысленные перемещения оплачивать не будем. Ну и чего ты мне тогда мозги паришь?» — взвыл я в трубку. «Должен же я тебя помучить!» — усмехнулся в трубку Андрей. «Ох, чувствую, приду я к тебе с проверкой, и пожалеешь ты о своих словах!» — пробурчал я вместо прощания. «Что ж, этого следовало ожидать?» Клиент отказался от моих услуг, а значит, съездил я сюда за свой счет, ну и ладно, не впервой, клиент все равно неустойку заплатит, договор-то уже заключен. Плохо только, что пробыть я здесь рассчитывал неделю, и билет на обратный путь не взял, а до Нового года 2 дня, так что как бы, не пришлось мне в общем вагоне ехать. Главное, не остаться здесь куковать, этого можно и не пережить, уж очень скучно тут. Спустя полчаса я чуть прихрамывая, выбрался на улицу. Промерзший за ночь воздух моментально вцепился в выступающие из-под одежды части тела. Глаза от такого счастья немедленно заслезились. Утерев выступившие слезы, я побрел в сторону вокзала, благо он напротив отеля находится. Яркие вывески и развешанные повсюду гирлянды наполняли темное зимнее утро светом. «Полярная ночь, блин», — пробормотал я вслух, и так и замер посреди пешеходного перехода. «Это не мой голос», — глаза в очередной раз начали слезиться, стянув зубами перчатку, я вновь утер слезы, однако зрение от этого ничуть не прояснилось. Чертыхнувшись, я поспешил на другую сторону дороги, а то сейчас светофор цвет сменит и будет мне счастье. Добравшись до другой стороны дороги, я поспешил к ближайшему магазинчику. Перед глазами все плыло, и это добавляло мне прыти, чего нельзя сказать про ловкость. Пару раз столкнувшись с прохожими и, выслушав все, что они обо мне думают, я добрался, наконец, до магазинчика. Рванув на себя дверь, я ввалился вовнутрь. Блаженное тепло окутало тело, только вот лучше видеть я от этого не стал. скорее наоборот. «Скорую, вызовите скорую», — попросил я продавщицу, стараясь не удержаться от паники. Тем временем зрение окончательно отказало, а вслед за ним нечто гадкое случилось и с остальными чувствами. Осязание, слух, обоняние словно взбесились. Ощущение падения в бездну наводнило разум паникой, и лишь понимание, что никакой бездны и в помине нет. А я, скорее всего, лежу на полу, позволяло не начать вопить во все горло. Тем временем глаза упорно пытались доказать мне, что мир вокруг состоит из серо-стальной хмари, причем туман этот на ощупь острый, а на вкус красный. От такого кавардака с чувствами и рехнуться недолго. «Интересно, я умираю?» — мелькнула в голове неожиданно спокойная мысль, хотя от спокойствия этого чем-то безумным веяло. «И все же, что со мной? Неужели смерть действительно идет за мной? Или только точит косу? Бред. Или не бред, но я не хочу умирать. Я жить хочу, я молод, я здоров, мне еще рано умирать. Только вот жить мне или умереть не от меня зависит, а от того, как скоро приедет скорая помощь, и хватит ли у врача квалификации, чтобы не дать мне умереть. Я ничего не решаю, как же это гадко, лежать и ждать, когда другие определят твою участь. Я бессилен изменить свою судьбу». «Ойли», — ехидно хмыкнул внутренний голос, — «а что я могу сделать? Помолиться? Ха-ха, почти смешно. А может действительно помолиться? Чем черт не шутит? Может действительно есть лучший мир? Ага, и 40 000 гурий», — продолжил стебаться внутренний голос, — «а вот и помолюсь». Подумал я, да что там подумал я, даже в памяти рыться начал в поисках той самой молитвы, но память, цепко хранящая номера всех счетов и целую гору правил учета, наотрез отказывалась выдать ответ на запрос молитва. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. «И что, так и сдашься?» Всего после одной попытки, не унимался внутренний голос, причем у меня появилось странное чувство, что не такой уж он и внутренний, но ощущение ощущениями, а сдаваться все равно не стоит. «Господи, если слышишь, меня не дай умереть, я жить хочу, Господи, понимаю, конечно, эгоистично, дети в Нигерии тоже хотят, но у меня-то в отличие от них есть возможность жить, вернее будет, если не сдохну в этом ларьке. Так что будь добр, помоги, в церковь ходить не обещаю, но уж как-нибудь отработаю, добрые дела ведь важнее всяческих ритуалов. А я, между прочим, плохих дел и не делал, хороших, правда, тоже, но ведь это поправимо, если ты, конечно, не дашь мне тут загнуться». Начал я свою импровизированную молитву, закончить ее мне помешал кристально чистый свет, разорвавший завесу тумана. Уши помимо жуткой какофонии неожиданно уловили человеческие голоса. «Неужели выкарабкался?» — подумал я, прервав молитву, и в тот же миг все вокруг заволокло тьмой, а спустя секунду сознание отключилось. Серая муть, застилающая глаза, и поток незнакомых слов, просачивающийся в уши сквозь комариный звон. Но вот что странно, боли нет, а ведь я при падении об пол здорово должен был приложиться. Ну да ладно, главное, я все еще жив, нужно будет у медиков выяснить, что за хрень со мной приключилась. Хотя если хорошо подумать, то больше всего это на отравление веществами, похоже, да да теми самыми, что некоторые идиоты в вены себе колют или в слизистую втирают. Тем временем серая хмарь перед глазами медленно расступилась, но ни белых халатов, ни озабоченных лиц медиков я что-то не заметил, да и вместо белых больничных стен перед глазами маячит серый камень потолка, хреново обтесанного потолка, который о гипсокартоне даже не слышал, не говоря уж о других способах выравнивания. Впрочем, лица тут все же присутствовали, правда, в одном экземпляре. Мужское лицо в глубоком капюшоне, ну никак не могло принадлежать врачу скорой помощи. Осторожно повернув голову, я невольно поморщился от боли в затылке. Как оказалось, она никуда не исчезла, а просто притаилась, выжидая самый неподходящий момент. И все же я скользнул взглядом по фигуре незнакомца, все равно попытка повернуть голову обратно принесет новую боль. Так, серая монашеская роба, неужели священник, это что костюмированное новогоднее шоу в скорой, но где капельницы, где лекарства, где больничный запах, в конце концов, и почему койка будто каменная, тут что матрасы закончились. И какого хрена этот косящий под монаха мужик молитву читает? Меня лечить надо, амин. Закончил молитву склонившийся надо мной мужчина. Странно, но мне полегчало. Пусть немного, но хотя бы жуткая головная боль прошла, так что я смог осторожно устроить голову поудобней. Кажется, при сотрясении не стоит лишний раз двигаться. Вызови врача, У меня сотрясение. Попросил я неожиданно хрипло, тотчас появилось ощущение, что голос вообще не мой, должно быть, последствия тех самых веществ. Узнаю, кто меня накачал, убью, ей-богу, убью. Он очнулся, вскочил на ноги клирик, после чего исчез из поля зрения с такой резвостью, будто за ним гнались все демоны ада. Ну, что за невезение, вокруг меня либо идиоты, либо отыгрывающие их роль студенты. Точно, может, интерны с ума сходят, устроили себе костюмированное шоу и отыгрывают роли, но тогда где я, на больничную палату то, что я вижу, все равно не походит. Где я, черт возьми. Так, ладно, это все лишнее, сейчас куда важнее нашарить в кармане сотовый, пусть он и ловит не слишком хорошо в этой глуши, но попытаться стоит, с сотрясением не шутит, да и остальные симптомы без внимания оставлять не стоит. Однако сколько бы я ни шарил по карманам, вожделенный аппарат так и не нашелся. Обшарив карманы, я нашел там только несколько странного вида монет и мешочек, с какими-то шариками. Лежи спокойно, Ангелус. Полный спокойствия и какого-то смирения голос застал меня врасплох. Неужели кто-то догадался вызвать врача? Ангелус, какой еще Ангелус? Тут человеку плохо, а они балаган устраивают. Мне помощь нужна, хватит играть. Попытался прокричать я, но поскольку горло снова свело, лишь издал нечто нечленораздельное. «Братья окажут тебе любую посильную помощь», ответил мне все тот же властно смиренный голос, а спустя мгновение в поле зрения появился и его обладатель. Благообразный старец в монашеской робе без каких-либо украшений или знаков отличия производил столь же странное впечатление, как и его голос. Так, это определенно не интерн, неужто какой-то выживший из ума врач, или, быть может, я вообще в какую-то секту попал, и сейчас меня в жертву принесут. Но как натурально играет-то, и что подобный талант делает в таком месте, ведь ему же, как актеру, цены нет. Все это настолько ошеломило меня, что сказанные им слова я пропустил мимо ушей, и лишь спустя пару секунд до меня дошел смысл сказанного. Какие еще к черту братья? Они что, издеваются? Нет, пора заканчивать этот балаган. Только вот как, и вообще, где это я? Неужели эти заигравшиеся в клириков придурки затащили меня в какой-то храм? Какой еще храм? Хотя где еще можно увидеть такие фрески и витражи на церковную тематику? Да и вообще, кто пустил этих шарлатанов в эдакое великолепие? Где я? Спросил я, отчаявшись понять самостоятельно. Ты в монастыре святого Ильма. Последовал ничуть не прояснивший ситуацию ответ. Проклятие. Ближайший монастырь за чертову уйму километров от города находится. Куда меня увезли? Кто вы такие? Спросил я в надежде на то, что сейчас все рассмеются, скажут, что это все розыгрыши позовут, наконец, врача. Я отец-настоятель сей обители. Безупречно кося под старину, ответил старец. Хотя какой еще старец в наше время? Ха, должно быть, шизанутый, основавший вокруг себя секту. Развелось их в последнее время как грязи. Господь послал тебя нам, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь тебе в твоей миссии. Склонил голову Шизик, после чего вновь начал молиться. Меня сложно назвать верующим, но даже меня проняло, слова незнакомого языка вливались в уши и оставшиеся неприятные ощущения словно рукой сняло. Все еще не веря своим чувствам, я осторожно пошевелил головой, расплата за такую небрежность не последовала. Что ж, возможно, я ошибся, и не было никакого сотрясения. Пока старикан вдохновенно изображал из себя фанатика веры, я попытался подняться на ноги. Делать все приходилось очень осторожно, поскольку упасть из-за нахлынувшего головокружения в мои планы не входило. Второго удара моя многострадальная голова просто не выдержит. Спустив ноги с каменного постамента, на котором я все это время лежал, я аккуратно водрузил себя на нижние конечности. Так, я не связан, уже хорошо, не думаю, что если бы меня хотели зверски убить, то оставили бы подвижность. Я все же не хрупкая блондинка и вполне могу дать обидчику в зубы, если у него, конечно, нет пистолета. Я рад, что сумел помочь, Ангелус. Поднялся с колен старец, рассматривая оружие, я как-то забыл о его существовании. Опять этот ангел, да что тут происходит, это что дом рехнувшегося миллионера. А что, вполне логично, в наши дни подобные витражи и фрески себе может отгрохать любой желающий, были бы деньги. Я не ангел. Отмахнулся я автоматически. Ни один нечистый не сумел бы пережить столкновение с алтарем. Железобетонно возразил старикан. Как я тут оказался? Задал я самый насущный из пришедших мне в голову вопросов, отбросив бредовый ответ старика, спустился с небес на алтарь Господа нашего, перекрестился самозваный настоятель, а может и не самозваный, уж очень хорошо образ держит. Впрочем, мало ли умалишенных топчет землю нашей необъятной родины, ага, с небес, понятно, хмыкнул я, постаравшись скрыть скепсис, если действительно больной, то не стоит его провоцировать, и что вы от меня хотите? Поинтересовался я как можно более спокойным голосом, отчего-то я ни капли не сомневался, что от меня потребуют помощи, ну, хотя бы потому что все почему-то считают, что долг всяких там посланцев Господних, делать что-то для блага стада, именуемого человечеством. Я никогда не понимал этого, в моей жизни был только один индивидуум, ради которого я мог что-либо сделать, это я сам, и никакие позывы к человеколюбию или той странной штуке, что в народе именуют совестью, я не испытывал. Отчего-то эта безвкусная постановка начинала действовать мне на нервы. Может быть, из-за слишком достоверных декораций. Такие не каждой секте по карману. Хотя, может, это мои друзья решили меня разыграть, с них станется, есть же целые компании, специализирующиеся на таких вот дружеских розыгрышах. Мои друзья, без сомнения, угрохали немалые деньжищи на то, чтобы меня провести. Несмотря на эту догадку, чувствовал я себя на редкость странно, может из-за великолепной игры местных актеров, а может быть, и просто от того, что есть хотелось просто нестерпимо. Ты послан нам свыше, Бог прислал тебя, чтобы защитить нас. Настоятель спокойно смотрел на меня своим немигающим взглядом. Вот тут-то меня и проняло, ну не может человек так играть, ну, хоть ты тресни. Оглянувшись, я начал лихорадочно соображать, что вообще происходит. Так, декорации высший класс, натуральное средневековье, свечи, канделябры, все носило на себе следы искусной отделки. Тяжелые скамьи, какие обычно изображают в фильмах про средневековье, заполняли храм идеально ровными рядами. Стоило обернуться, как разложенный на алтаре плащ заставил меня тихонько выпасть в осадок. Настоящий кожаный плащ инквизитора я же видел такой совсем недавно в своем сне, с металлическими вставками на плечах, и стальными лентами, такой вполне сдержит скользящий удар клинка, а рядом с ним лежала весьма характерная шляпа с буквой на тулье. Нужно ли говорить, что после этого я посмотрел на себя, кожаный нагрудник, причем, судя по весу самый настоящий, а не бутафория из кожзаменителя. Боже, неужели я опять сплю, или нет, я так головой хряснулся в том магазинчике, что все еще брежу. Пощупав подкладку, я убедился в том, что пластины сделаны из толстой кожи, укрепленной стальными клепками. При всем при этом нагрудник сидел на мне как влитый, будто его специально под меня подогнали. Охваченный неясными сомнениями, я снова вытянул из ножен рапиру, оглядел ее уже более внимательным взглядом и в очередной раз впал в ступор. Я уже видел это оружие, только вот где вспомнить не получается, может, в том странном кошмаре про инквизитора, ладно, что бы ни происходило вокруг, надо двигаться, а то от голода и ноги протянуть недолго, и на всякий случай нужно быть поосторожней, если это кошмар, то ничего дурного со мной, конечно, не случится, а вот если реальность, то решение спрыгнуть с какой-нибудь скалы может стать для меня фатальным. Набросив на плечи плащ, я поправил перевязь, шляпа заняла свое законное место на моей голове, немного натянув ее на глаза, я уставился на настоятеля. Ну что ж, раз мне предлагают роль инквизитора, то придется ее отыграть, подумал я мрачно. Пользуясь тем, что старик на секунду отвлекся, я осторожно ущипнул себя за руку. Больно, ощущения мало того, что неприятные, так еще и полностью соответствуют реальным. Так, ладно, это не сон, во сне боль обычно не ощущается. Значит, остается розыгрыш. Я готов. Хриплый голос и прищуренные глаза вкупе со всем остальным образом должны были наводить сторонних наблюдателей на определенные мысли. Чаще всего панические. «Показывай ваших демонов, пришло время жатвы», — произнес я, выжав из себя весь возможный пафос, роли, нужно соответствовать. И, кажется, я попал впросак, услышав слово «жатва», настоятель побледнел. Так, все-таки началось. Тяжко вздохнул настоятель. «Чаша терпения Творца переполнена, и жнец вновь явится в мир», — спросил он, и я вновь почувствовал себя идиотом. Нужно было держать язык за зубами. «Не знаю, Господь не делится своими планами», — выкрутился я из сложной ситуации. «Может, настоятель мне и не поверил, но тему эту продолжать уже не сможет, не обвинив меня во лжи. Неважно, сон это или реальность, Старичок едва ли захочет пустить меня в расход сразу же. Все это время старец наблюдал за мной, и вот, наконец, решил нарушить молчание. «Не будем больше медлить, нам пора», — заявил он, прежде чем степенно направиться к выходу из зала. Недолго думая, я направился за ним. Выбора у меня все равно не было. Пока настоятель вел меня по мрачным коридорам этого памятника архитектуры, я мельком успел выглянуть в окно. Лес, сравнительно небольшое поле, и внутренний дворик, обнесенный натуральной каменной стеной. Причем материалом для стены послужили отнюдь не кирпичи. Тут-то меня накрыл весь ужас положения, в которое я угодил. И если ранее у меня еще оставалась какая-то надежда на то, что все это плод чьего-то слишком разыгравшегося воображения, то теперь я расстался со всеми иллюзиями. Я в прошлом, или вообще в параллельном мире. Это я могу сказать со стопроцентной уверенностью. Ха, как в дурном романе про очередного попаданца, которыми так Андрей увлекается, мелькнула в голове полная яда мысль. Мой мозг лихорадочно переваривал всю полученную информацию, но я даже не представлял, что именно я должен теперь делать. Моя жизнь зависит от этого милого старичка. И это не очень хорошо, вернее, совсем нехорошо. Если меня так встречают, то что же ждет меня в дальнейшем? Что именно нужно от меня местной церкви? Какие такие подвиги мне нужно совершить, чтобы оправдать оказанное мне доверие? И что со мною будет, если я это доверие не оправдаю? Я поежился. Рука автоматически потерла горло. В голову полезли нехорошие мысли о виселице, топоре или костре. Скорее всего, костер. Хотя виселица тоже вариант. На ней обычно и казнили раскаявшихся грешников, а я, скорее всего, не буду держать собственный грех в себе. Хотя, стоп, к колдунам и одержимым это не относится, а кем еще может быть человек, появившийся из воздуха? Либо ангел, либо колдун, а то и вовсе, сам нечистый, так что ждет меня медленное поджаривание на костре. С одной стороны, надо срочно бежать отсюда, пока они не поняли всю глубину своей неправоты. Но с другой стороны, что я мог сделать? У меня нет ни денег, ни представления об этом мире. Нет каких-то особенных сил. Я могу банально умереть от голода. Нет, пока нужно держаться за настоятеля и сделать все, чтобы меня и дальше считали посланником Божьим. Куда мы идем? Задал я вопрос своему проводнику, заметив, что мы приближаемся к выходу из монастыря. Яркий солнечный свет резанул по глазам, уже привыкшим к тусклому освещению. Испытание, Ангелус. Старик благожелательно улыбнулся. Мы, конечно, верим, что ты на многое способен, но отдыхающий в нашем монастыре брат выразил желание испытать тебя. Слово «брат-настоятель» произнес с прекрасно знакомой мне интонацией. С такой обычно перепуганной грядущей ревизией сотрудники о ревизоре говорят. Обо мне то есть слышал я подобное не раз, только несколько непривычно, когда не тебя опасаются. В голове тут же зашевелились не слишком приятные подозрения. Внутренний двор монастыря выглядел ожившей гравюрой из исторических хроник. Куриный клёкот и шипение гусей портили впечатление от этого места самым гнусным образом. Действительно, а чего я ждал? Каждый монастырь живет тем, что может вырастить. И как следствие, тропинку устилал птичий помет. Брезгливо сморщившись, я двигался за стариком к деревянной площадке, вокруг которой уже стояло несколько десятков одетых в робу людей. Что же это за брат такой, если его даже настоятель монастыря опасается, а ведь в средние века это отнюдь не декоративная фигура была? Мелькнула грустная мысль в моей голове. Я огляделся, еще было время, чтобы сбежать с этой поляны. Меня остановило только одно, полная неизвестность. Вполне возможно, что меня не станут убивать, мало ли, а в лесу я приставлюсь со стопроцентной вероятностью. Отсутствие нормальной пищи и лекарств, неизвестные мне хищники, местные обитатели, да мало ли тут возможности умереть глупому заезжему туристу. Подойдя к площадке, я с ужасом отметил кровавые потеки на старых досках. Чтобы такие следы появились, нужно разбить очень много носов, или один раз пырнуть чем-то острым. Второй вариант мне нравился намного меньше, но казался он при этом почему-то более вероятным. И это священники, а как же не проливать кровь? Но, похоже, мое мнение о том, что могут делать клирики, а чего не могут, этот мир явно не интересует. Брат Аврелий, ваше пожелание выполнено. Ангелус готов к испытанию. Обратился настоятель к невзрачному на вид монаху. Средний рост, ничем не примечательное телосложение, вот, в общем, и все, что можно понять, все подробности скрыты под монашеской робой. С радостью, ответил Аврелий столь же обычным, как и он сам, голосом. Однако стоило ему шагнуть в круг, как мне пришлось пересмотреть свое мнение. Монахи так не двигаются, ну разве что из мифического Шаолиня, да и то только в фильмах. А еще монахи не носят подобных роб. Нет, пока он стоял на месте, его ряса выглядела как обычная, но вот стоило ему сделать широкий шаг, как плотная материя разошлась в разные стороны, и стало совершенно ясно, что надеяться на то, что он запутается в своей рясе, было глупостью. Сделав короткий поклон в сторону настоятеля, Аврелий развернулся в мою сторону, когда и главное, откуда он при этом достал тонкий чуть изогнутый клинок, так и осталось для меня загадкой. Однако, как оказалось, это еще не все. Откуда-то из-под рясы на свет появился массивный пистоль с закрепленным на дуле лезвием. Только теперь до меня начало доходить, кто передо мной. Классификация проста: если церковник и умеет убивать, то он либо паладин в доспехах, либо охотник на ведьм. И что-то доспехов я на своем противнике не вижу. А где тренировочный клинок? Спросил я, недоуменно ощутив всю пакостность ситуации. Передо мной настоящий охотник на ведьм, и мне очень не хочется ощутить его навыки на своей шкуре. Тренировочный, не на шутку удивился настоятель. Так, понятно, сейчас меня будут убивать, что ж смерть от клинка должна быть более быстрой, чем на костре, во всяком случае, я очень на это надеюсь. Ты колеблешься? Спросил старикан с каким-то нездоровым интересом во взгляде. С трудом проглотив утвердительный ответ, я заставил себя шагнуть в круг. Начинайте. Махнул рукой настоятель, и в тот же миг синеватая полоса остро отточенной стали едва не вскрыла мне горло. Страх смерти. Порой он творит самые настоящие чудеса, во всяком случае благодаря ему мне удалось извлечь свою рапиру меньше чем за мгновение, да еще и заблокировать смертельно опасный выпад. Брызнули искры, а охотник буквально перетек в другую позицию, краткая передышка и новый удар заставил меня прогнуться, пропуская лезвие над собой. Рефлекторно взмахнув рукой вместе с зажатой в ней рапирой, я заставил противника отступить. Неплохо. Хмыкнул я скорее от неожиданности, чем от уверенности в собственных силах. Я все еще жив и даже не ранен. Инквизитор же не проронил ни слова. Вместо этого он сделал шаг назад и в какой-то неуловимый миг рванулся вперед. Как же быстро он это сделал. Все, что я успел, это чуть отклонить траекторию вражеского клинка, благо тот был довольно легок. Противно заскрежетал металл, однако укрепленный сталью плащ не позволил себя разрезать. Крутанувшись на пятке, я засадил инквизитору локтем в затылок. Удар пришелся вскользь, но свое дело сделал. Противник на долю мгновения потерял свою прыть, а я, не останавливая вращение, полоснул по нему рапирой. Невероятно, но он уклонился в точности, как и я сам в начале поединка. А вот от удара плащом он уйти уже не сумел, прошитая сталью кожа. Это вам не шутки. Аврелия просто смела с ног. Хотя нет, он сознательно позволил плащу себя увлечь, уйдя тем самым из зоны досягаемости моего оружия. Пистоль, к сожалению, не заряжен. Надеюсь, что и у него тоже. И тут все наконец-то закончилось. Мир вновь обрел свои краски, вернулись звуки, а вместе с ними и стремительность движений противника. Я же шумно глотал ртом воздух. Впрочем, судя по выступившей на лбу охотника испарине, ему тоже пришлось нелегко. Так, теперь, если я не хочу покидать этот мир, стоит избавиться от лишних мыслей, они явно ни к чему. Сейчас Аврелий восстановит дыхание и вновь пойдет в атаку, и у меня что-то нет уверенности в том, что мир вновь услужливо замедлится. Так, думай, думай. У него изогнутый клинок, в бою он предпочитает режущие удары, причем с минимальной дистанции, удар наносит в последний момент. Пистолем он до сих пор не воспользовался, хотя лезвие на его дуле прямо намекает, что и в ближнем бою этот массивный агрегат весьма опасен. Значит, это должно стать для меня сюрпризом. Учтем, что еще. А вот что еще я додумать не успел, поскольку Аврелий рванулся вперед с прямо-таки фантастической прытью. Только вот я к этому был уже готов, последовательность действий всплыла в голове, словно сама собой. Шаг назад, заблокировать режущий пистолем, оттолкнуть скользнувшие в сторону лезвие, после чего колющий удар рапирой в ногу, все равно под рясой у него явно броня. «Ну что скажешь, брат Аврелий?» – спросил настоятелю ошалевшего от удара охотника на ведьм. Он обучался в одном из орденов, его снаряжение похоже на то, что носит братца из Сангу из Пугнаторис, вымолвил инквизитор и хищно улыбнулся несмотря на разбитый нос. Стереть кровь он даже не подумал. а я стоял ошарашенный его словами и внезапно пришедшим пониманием того, что произошло. Сейчас, когда адреналин схлынул, до меня внезапно дошло, что во время боя я вел себя не как дилетант, коим и являюсь, а как матерый боец. Я не уступил этому монаху, более того, я ему нос разбил. Не было у меня таких навыков, не было таких рефлексов, и сколюще-режущего я только кухонный нож держал. На этом показательное выступление закончилось. Настоятель поманил меня за собой, и мы направились обратно в монастырь. Монахи разошлись по каким-то своим делам, а брат Аврелий увязался за нами. Если так, конечно, можно сказать о вооруженном до зубов монахе, которого явно опасается даже настоятель. Сегодняшний день выбил меня из обычной колеи. Может, все это мне просто кажется, ведь было же сотрясение, было. Может быть, все это следствие удара по голове. Незаметно от своих спутников я тихонько ущипнул себя. Нет, все это не плод моего больного воображения, это реальность. Но как бы я ни был подавлен событиями сегодняшнего дня, но мой здоровый молодой организм требовал пищи, абсолютно игнорируя те странные события, что произошли со мной. Словно услышав мои душевные стенания, настоятель привел меня в небольшую монастырскую кухню, после чего настоятель ушел, а со мной остался только брат Аврелий, молча выделивший мне большую миску с какой-то бурдой, отдаленно напоминавшую пшеничную кашу, стакан козьего молока и пару каких-то корнеплодов. Осмотрев выделенные мне припасы, я впал в уныние. Хорошая еда, быстрые машины, красивые девушки, все это осталось где-то там. Только сейчас до меня начал доходить весь ужас моего положения. Я, истинный житель урбанистического мегаполиса 21 века, привыкший к роскоши и относительной безопасности своего времени, заброшен в какие-то дремучие дебри. Нет, я не думаю, что оказаться в подобном месте – это благо. Хотя я, как и все мои друзья, с удовольствием читал романы о многочисленных ходоках в чужие миры, но вот оказаться в подобной ситуации я хотел меньше всего. Стакан сока, мягкое кресло на застекленном балконе, толстая книжка с похождениями очередного попаданца. Тогда да, все это воспринимается как-то иначе, и даже пробуждает какой-то нездоровый интерес. Но вот в том, что сейчас происходило со мной, я никакого интереса не видел. Медленно пережевывая серую бурду и запивая этот божественный обед стаканом молока, я погружался в пучину безысходности все глубже. А ведь еще есть и другие не менее важные вещи. Например, девушки. Что, интересно, скажет настоятель по поводу моей неистребимой тяги к женскому полу? Не думаю, что ему это понравится. Внезапно мой взгляд наткнулся на безмятежного Аврелия, сидевшего за соседней лавкой и пристально наблюдавшего за мной. А я вновь вернулся к тем мыслям, что пришли ко мне после поединка. Откуда у меня такие навыки по владению рапирой? Скрытые таланты проснулись? Нет, так не бывает. Таланты надо развивать, иначе проку от них никакого. И как раз рукопашный бой не относился к числу тех навыков, которые я развивал большую часть сознательной жизни. Да и не было у меня никогда к мордобою таланта. И фехтование, ну не было у меня таких умений. Нет, в морду дать я умел неплохо, но вот рапирой махать никогда даже не пытался. Самое интересное, что я только после боя это осознал. Во время боя все новые умения оказались вполне естественными. На фоне этого меркло даже отсутствие языкового барьера. Покачав головой, я забросил в рот странные коренья, оказавшиеся вполне съедобными, и допил молоко. Брат Аврелий молча поднялся вместе со мной. «Куда теперь?» – спросил я у него. «На твое усмотрение». Монах пожал плечами. «Ты можешь немного отдохнуть, а можешь прогуляться». В отличие от настоятеля, этот странный монах, которого я заочно причислил к инквизиции, особого пиетета ко мне не испытывал. В любом случае завтра ты вместе с отцом-настоятелем будешь постигать тонкости нашей жизни, поскольку с небес их плохо видно, пояснил он, с изрядной долей иронии в голосе. Поэтому на сегодня можешь быть свободен. Пожалуй, я выберу здоровый сон. Я улыбнулся той самой располагающей к себе улыбкой, что отработал за годы работы. Хватит с меня на сегодня. Тогда пойдем, я покажу твою келью. Испытанное в тысячах словесных поединков оружие дало сбой, во всяком случае, на инквизитора оно никакого воздействия не оказало. Не говоря больше ни слова, Аврелий повел меня в очередную экскурсию по монастырю. Я старался по мере сил запомнить все переходы и коридоры, которыми меня вел мой провожатый. С удивлением отметил, что это получается у меня довольно неплохо. Раньше у меня таких талантов тоже не наблюдалось. Ориентирование на местности никогда не было моим коньком, да что там, порой мне и в трех соснах заблудиться случалось. Оказавшись в узкой келье с деревянным настилом вместо нормальной кровати и узким окошком размером не больше бойницы, я снова загрустил. Сняв с себя всю амуницию и повесив шляпу таким образом, чтобы не погнуть поля, я невольно поразился нахлынувшей легкости, что ни говори, но весит инквизиторский плащ эдак в 10 больше дубленки. Впрочем, легкость, как и любое приятное ощущение, схлынула так же внезапно, как и появилась, так что я улегся на жесткую скамью в тщетной надежде забыться. Прикрыв глаза и безуспешно пытаясь устроиться поудобнее, я погрузился в раздумья. Что ни говори, но привычка анализировать все, что происходит вокруг, уже давно въелась в кровь. Я определенно не сплю, да и мир вокруг реален. И как неприятно это признавать, вполне логичен, так что версию о том, что я грежу под наркозом, пока медики пытаются собрать по кускам мой череп, отпадает. Сумасшествие, пожалуй, тоже то, что я слышал о всяческих болезненных состояниях сознания, никак не вяжется с тем, что со мной произошло. Эх, понять бы, как я сюда попал, но вот беда, ни единой мысли по этому поводу в голове не было. Зато там находилась целая куча еще более неприятных выводов и ощущений. Мне не нравится этот мир, это я понял сразу, как только попал сюда. Тяжелые реалии жизни в средневековом обществе не для меня. Я хочу обратно в свою уютную маленькую квартирку на окраине города с теплой водой, электричеством, компьютером и интернетом, с холодильником, наконец. Но как туда вернуться? Я оказался здесь странным образом, от монахов ждать помощи бесполезно, они и в нашем-то мире особо странности не жаловали, а во всем непонятном и вовсе видели происки лукавого, поскольку всем известно, что Бог чудес больше не совершает, а, следовательно, все непонятки от демонов. Настоятель что-то говорил о том, что я должен пройти свой путь. Вот же мутная фраза. Она может означать все что угодно. Может, я, в конце концов, вернусь домой, а может и не вернусь, кто его знает. Как я ни старался, но так и не придумал, каким именно образом мне попасть в свой мир. Да и по большому счету думать об этом стоит не раньше, чем освоюсь в этом мире, не имея навыков выживания. Я здесь не продержусь достаточно долго, чтобы хоть что-то разузнать о том, как вернуться. А это значит, расспросы о всяких странностях не входят в первоочередные задачи, никакого отношения не имеет. Так что эффектный инквизитор в кожаном плаще и шляпе не более чем плод больного воображения фантастов нашего времени. Однако это увлечение дело свое сделало, несколько фактов о реальной инквизиции я запомнил. «Инкуиситях иеритица и провитатис санстум официум», произнес я по памяти. Кажется, так они именовались в иерархической цепочке церкви. И пусть здесь они явно занимаются не только расследованиями, но название примерно тоже, и почему все подобные организации предпочитают называть себя просто отделом. Ладно, присоединиться к этой организации было бы довольно неплохо, чтобы не писали доморощенные историки, но инквизиторов не только боялись, их считали защитой и, как следствие, те ни в чем особо не нуждались. В любом случае сейчас мне нужно немного подождать и надеяться на то, что судьба будет ко мне благосклонна, а может, даже и подсунет что-нибудь, что поможет вернуться домой. Бутылочка холодного пива приятно холодила ладонь под мерное жужжание системника. Извечный шум большого города, мягкое кресло под задницей, вот оно счастье и никакого средневековья. Несколько мгновений я недоуменно смотрел на бутылку пива и пытался вспомнить, каким это образом я оказался в своей берлоге, если уснул в какой-то келье. Мелькнуло воспоминание о неуютном средневековье и безумной схватке, которую монахи отчего назвали тренировочной, или это я сам ее назвал, а, неважно. Появилась уютная до безобразия мысль, и я залпом осушил, чуть ли не половину бутылки. Наваждение схлынуло, облегченный вздох сам собой вырвался из груди, и только одна мысль изрядно портила кайф. Как я тут очутился и почему один, да я вообще должен в больнице лежать, а не дома пиво пить в одиночестве. Это вообще для меня не характерно. Не стоило мне об этом думать, поскольку комнату мгновенно заволокла какая-то серая дрянь, в которой немедленно растворилась такая родная обстановка моей квартиры. Немедленно захотелось закрыть лицо, чтобы эта мерзкая хмарь не попала в глаза. Проснись. Недвусмысленный приказ заставил меня убрать руки. Лучше бы я этого не делал, поскольку стоило открыть глаза, как оказалось, что я смотрю в низкий потолок нищенской кельи. «Держись за реальность, иначе пропадешь», — посоветовал тот же голос, повернув в его сторону голову. Я наткнулся на жесткий взгляд серых глаз Аврелия. В руках монаха-инквизитора тускло блестел серебром пистоль, судя по тому, как тот его держал, устрашающее оружие было заряжено. Для кого предназначалась пуля, было понятно без слов. «Что это значит?» — спросил я, косясь на пистоль. «Фитиля нет, значит, запал, скорее всего, кремниевый, а это значит, что предупреждения не будет. У меня есть к тебе предложение», — равнодушно продолжил инквизитор, проигнорировав мой вопрос. «Спорить с тем, у кого есть пистолет? Нет уж, увольте». «Слушаю», — ответил я как можно спокойней. «А что еще остается, если это единственный шанс выжить?» «Сомневаюсь, что Аврелия исповедует принципы сверхценности человеческой жизни. Тебе не место в этой обители, настоятель считает, что ты ангелус, но я не столь наивен», — обрадовал меня инквизитор. «Да, точно костер. Может, лучше в драку кинуться? Пуля в лоб все же милосердней, хотя нет, ничто не помешает ему прострелить мне конечность, а уже потом сжечь на костре. Может, даже еще и попытают перед этим. И кто же я, по-твоему?» — спросил я под впечатлением картины, нарисованной воображением. «Что я думаю, ты узнаешь, если примешь мое предложение», — отрезал Аврелий. «Я же зачарованно следил за застывшим в неподвижности дулом. А если откажусь?» — взыграла во мне гордость. «А если откажешься, то будешь прозябать в этом медвежьем углу до конца своих дней и питаться той бурдой, что тебя днем попотчевали», — совершенно серьезно заявил инквизитор, разряжая пистоль. «Но меня от чего-то преследовало ощущение, что надо мной посмеялись. Оба варианта, что называется, не айс, но тот, что с прозябанием явно тупиковый, прожить в этой убогой келье всю свою жизнь, вообще не вариант». «Я согласен», — кивнул я, приняв окончательное решение. «Что бы ни предложил инквизитор, это явно лучше того, что ждет меня здесь». «Имя?» — требовательно спросил Аврелий. «Дмитрий», — ляпнул я, не подумав. «Не знаю, почему, но назвать собственное не вызывало у меня особого восторга. Помнится, один мой знакомый шутил на эту тему, говоря, в этой стране никто никогда не называет своего имени из средневековых суеверий. Так вот, Дмитрий», — изогнул левую бровь инквизитор, — «оставлять человека с такими навыками в этой глуши большая глупость, поэтому я отправил прошение на принятие тебя в официум». Ну да, от великой доброты и из чистого прагматизма. Конечно, так я и поверил, скорее уж столь подозрительная организация не желает выпускать меня из своего поля зрения. Как там, держи друзей рядом, а врагов еще ближе, или не так, а, неважно, суть-то от этого не меняется. И, моя очередь удивленно выгибать бровь, и тебя определят в дознаватели без присвоения чина. Нахмурившись, сообщил Аврелий, моя ирония ему явно не понравилась. Обязанности? Спросил я быстро, еще в глубокой юности я выработал у себя привычку, если тебе предлагают незнакомую должность, спроси обязанности, иначе велик риск клюнуть на красивое слово и стать посудомойкой. Поиск сведений о колдунах и ведьмах, а также их устранение своими силами, если есть такая возможность, пояснил инквизитор, сунув разряженный пистоль в ременную петлю. Мгновение, и его одеяние вновь точь-в-точь повторило робу монаха. Могу поспорить, что при необходимости края робы можно скрепить, чтобы маскировка стала абсолютной. Понятно, кивнул я, испытывая стойкое ощущение, что на меня навесили куда больше, чем полагается дознавателю. Так что там было обо мне? Спросил я, испытывая весьма противоречивые чувства. От чего-то хотелось, чтобы этот мрачно сосредоточенный человек сказал мне, что он знает о том, что я из другого мира и что есть способ выбраться. «Ты проклят, Дмитрий», — произнес инквизитор, а я ощутил, как осколки моих надежд стеклянными брызгами разлетелись по комнате. А он продолжил. «Сангуис Пугнаторис, орден, который тебя обучил, располагается на самом краю темных земель, и насколько я знаю, какой-то колдун сравнял его с землей еще 5 лет назад. Не знаю, сколько братьев выжили, но, судя по всему, ты один из них. Во время осмотра настоятель не нашел на твоем теле ни следов кровавой лихорадки, ни порчи, так что твоя дезориентация вызвана травмой». Поделившись своими размышлениями, Аврелий уставился на меня подозрительным взглядом, а я подвис, переваривая информацию. «Понятно», — буркнул я, с сомнением глядя ему в глаза, — «я ничего не помню, так что вынужден буду поверить на слово», — закончил я, вернув Аврелию не менее подозрительный взгляд. Епископ Освальд де Лагуэ являлся счастливым обладателем не только одного из высших постов в церковной иерархии, но и весьма приличных размеров особняка, больше тянувшего на небольшой дворец, чем на обитель скромного слуги господа. И сколько бы пуритане ни пытались отнять у него непонятным образом нажитое имущество, ничего путного из этого не выходило. Причиной столь необычайной неуязвимости служило то, что внушительных размеров марка, за которой следил этот служитель церкви, давала весьма впечатляющий доход в казну церкви. И это при том, что более неспокойного места, чем эти земли, во всем Старом Свете было не найти. Второй причиной льготного положения епископа был его протекторат над Ордопургандум. Именно этот орден и поставлял церкви легендарных охотников на ведьм, колдунов и прочих грешников, способных дать отпор, так что любой интриган, рискнувший выступить против епископа, гарантированно отправится в лучший мир, получив клинком по горлу. В этом успели убедиться все, кто хоть раз пытался оспорить власть у настоящего владыки этих земель. Подобным образом, например, умер старый маркграф, которому очень не нравилось стремительно растущее влияние молодого епископа. Наследники престарелого маркграфа рисковать своими жизнями в погоне за властью не спешили, и вот уже на протяжении 20 лет всей маркой неофициально правил епископ, а не ее законный владелец. Так что там с Копперхиллом, потребовал отчета епископ, откинувшись в обшитом бархатом кресле. Небольшой столик, стоящий перед скромным слугой господа, ломился от всяческих яств, одного вида которых его собеседник, фигурально выражаясь, глотал слюни. Магистрат перестал платить налоги, даже десятина выплачивается в сильно уменьшенном объеме, доложил невысокого роста монах в простой серой рясе. И что они говорят в свое оправдание? Почесал объемистый живот епископ. Что в шахте завелись демоны? Хихикнул монах, прикрывающий его лицо глубокий капюшон, слетел, открыв побитое оспой лицо. Пошли кого-нибудь из братьев-воинов, пусть разберутся на месте, махнул рукой епископ. Что-то еще? Поинтересовался Освальд, заметив, что его помощник не спешит исполнять поручение. Брат Аврелий прекрасно подойдет, со вздохом начал костлявый монах, к тому же он находится неподалеку. Это ведь не все, договаривай, буркнул епископ, поерзав в кресле. Вчера от него пришло крайне любопытное послание, ответил монах. Спустя мгновение из широких рукавов его рясы вынырнула костлявая рука с узловатыми суставами. Протянув епископу аккуратно распечатанный конверт, монах замер в ожидании. Пробежавшись глазами по посланию, епископ вздрогнул, когда его взгляд наткнулся на имя одного из самых известных охотников на ведьм. «Экций», — пробормотал имя охотника епископ. «Да, Аврелий говорит, что нашел его в монастыре святого Илма», — кивнул монах. «Вижу», — буркнул Освальд, пробежавшись взглядом по последним строчкам послания. «Значит, он ничего не помнит», — проговорил епископ, скомкав письмо в руках. «Должно быть, жнец оказался ему не по зубам. Отправь Аврелия в Копперхилл и передай ему, чтобы он присмотрел за Экцием, или как он там себя теперь называет. Нужно убедиться, что он на нашей стороне», — распорядился Освальд, прикрыв веки. Коротко поклонившись, костлявый монах бегом бросился выполнять приказ, а епископ погрузился в здоровый послеобеденный сон. В этот же момент находящаяся на другом конце континента личность о послеобеденном сне и не помышляла, и дело было вовсе не в разнице во времени. Причина крылась в том, что данная личность давно уже распрощалась с такими человеческими слабостями, как сон или еда, во всяком случае в привычном понимании этих слов. Более того, применительно к этой сущности понятие находилось не слишком верное, поскольку разные части ее тела находились в разных географических точках. И как и тело, сознание этого существа также было дробным, или, быть может, многоплановым, а может, многозадачным, или вовсе дискретным, неважно. Важно, что в тот самый момент, когда епископ готовился отойти ко сну, все части на миг собрались в единую целостность. Сложно описать мыслительный процесс с получившегося сознания, однако если постараться, то можно. Представьте себе хор, в котором каждый хорист в одно мгновение пропел свои слова, хоть и связанные с тем, что исполняют остальные, но при этом все же отличные. Если бы было кому протоколировать это необычное событие, то он после небольшого размышления расположил бы услышанные мысли в таком порядке. Они здесь, ученик, ищейка, кладезь, найти их, это требует эссенций, много, в хранилище недостаточно, требуется больше, много больше, жатва привлечет внимание, риск оправдан. Глава 2. На самом деле все могло оказаться еще хуже. Эта спасительная мысль крутилась в моей голове последние несколько часов. Седалищный нерв был передавлен еще пару дней назад, так что особых неудобств от непривычной для меня поездки на лошади я уже не испытывал, однако стоило слезть на землю, как стертое седлом седалище напоминало о себе. Впрочем, до привала еще далеко, так что пока можно насладиться сомнительным удовольствием созерцать мир поверх лошадиной гривы. Я бы с удовольствием посмотрел в другую сторону, но сильно сомневался, что это не приведет к печальным последствиям. В седле я держался как типичный горожанин, то есть исключительно за счет того, что лошадка попалась смирная, а растущие по обе стороны от тропинки деревья защищают от ветра. Аврелий неторопливо ехал немного впереди меня, и вид у него был хмурый даже со спины. Кроны незнакомых деревьев, а они все для меня незнакомые, кроме, разве что берез и сосен смыкались над нами. Лишь узкая тропинка не давала заблудиться здесь окончательно. Разговаривать с инквизитором не хотелось. За последние дни я узнал от него очень и очень многое. Правда, каждое слово приходилось тянуть из него чуть ли не клещами. Однако, учитывая жизненную важность полученных сведений, я особо не сожалел о потраченных усилиях и времени. Аврелий рассказал мне о местных правителях, а также о такой крайне важной вещи, как местная религия. Однако, как ни крути, но общение с инквизитором приятным не назовешь. К счастью, легенда о том, что я проклят, и поэтому все забыл, оказалась куда удобней, чем та с небесным ангелом. Думаю, останься я, и в монастыре случился бы нехилый конфуз, когда оказалось, что я даже основ веры не знаю. Впрочем, ничего столь уж особого. Здешняя вера из себя не представляла во всяком случае. Забавно, но вера в Пилона Заступника почти ничем от старого доброго христианства не отличалась. Их Сын Божий точно так же почил на кресте, а вот дальше появляются некоторые отличия. Во-первых, Пилон, судя по мини-версии жизнеописания, был тем еще индивидом. Во всяком случае, когда за ним пришли, он с легкостью раскидал десяток солдат и ушел бы невредимым, если бы не предательский выстрел одного из учеников апостолов. Собственно, отчасти это объясняет, отчего здешние монахи и клирики так лихо машут колюще-режущими железяками и не считают зазорным проливать кровь. Ну да ладно, что-то я раскис, все не так уж плохо. Жизнь в условиях отсутствия пищевой промышленности имеет свою прелесть. В этом я убедился во время непродолжительных стоянок. Жареное на костре мясо птиц, которых Аврелий настрелял в третий день нашего путешествия по этому лесу, было просто великолепно. Во всяком случае, о колбасе или синюшных бройлерах ни первой свежести даже вспоминать не хотелось. Хотя, может, все дело в голоде. В общем, не знаю, главное, что мясо я сожрал с диким удовольствием. Особенно порадовало, что у Аврелия нашлась соль. Помнится, в средние века это было скорее роскошью, чем предметом повседневности. Воспоминание о жареном мясе вызвало из небытия хмурую улыбку. Жаль, продержалась она недолго и тут же погасла, стоило мне поднять голову. В небе в очередной раз собирались тучи, а значит, нам нужно срочно искать укрытие. Аврелий, позвал я своего провожатого. Кажется, дождик собирается. Пора искать укрытие. Скоро город, бросил через плечо инквизитор или дознаватель, а черт его разберет. Прибавим ходу. Ускорив наше движение, мы продолжили наш путь, и действительно вскоре характер местности разительно изменился. Тропинка влилась в дорожный тракт, а впереди замаячил Копперхилл, конечная точка нашего маршрута. В памяти послушно всплыло не только название, но и вообще все, что с этим городом связано. Процветающий за счет расположенных неподалеку рудников, этот волшебный городок управлялся советом цеховиков и никаких тебе феодалов. Как мы не спешили, но попасть в город до первых капель нам не удалось. Аврелий без объяснений показал стражникам у городских ворот свой серебряный крест, и нас без слов пропустили. Редкие капли, падающие то тут, то там, превратились в мерзкий моросящий дождик. Свинцовые тучи нависали над городом. Каменные и деревянные дома в основном в один или два этажа, узкие улочки, немногочисленные прохожие, и кто назвал его процветающим, хотя если окажется, что в других городах еще хуже, то я особо не удивлюсь. Как только мы пересекли городскую черту, мрачное предчувствие обосновалось в моей голове. Такое гадкое впечатление, будто в воздухе дерьмо разлито, а самого запаха нет. Аврелий, у меня неприятные ощущения от этого места. Зачем мы здесь? Спросил я, дав волю своей паранойе. Всему свое время, буркнул инквизитор, сопроводив эту фразу таким недовольным взглядом, что я немедленно заткнулся. Скоро постоялый двор, там и поговорим, добавил он спустя пару секунд. Расспрашивать дальше я не рискнул. К тому же обещанный постоялый двор появился через несколько кварталов. Какое же это все-таки блаженство, горячая и вкусная еда после целого дня скитаний. Жареное мясо и чуть кислое вино заставили меня надолго забыть обо всем остальном. Аврелий же не спешил начинать разговор. Только после того, как мы оказались в небольшой комнатке, которую хозяин постоялого двора сдал нам почти за бесценок, нам удалось поговорить. Аврелий, напомнил я о себе. «Скажи, наконец, что не так с этим городом?» – спросил я, убедившись, что привлек внимание инквизитора. «А что сам думаешь по этому поводу?» – вопросом на вопрос ответил инквизитор, напомнив мне одного знакомого. «Нет, но могу предположить». Я хмыкнул, что если в какой-то из городов прибыл незакрепленный за ним инквизитор, то городишко находится в глубокой проруби. Озвучил я свои мысли. «Кстати, при въезде в город я почувствовал что-то. Это было какое-то мимолетное ощущение годливости. Может, это как-то связано с целью нашего путешествия?» Выстрелил я наобум, и чуть позже пришла мысль, что годливость вызвана тем, что здесь, как и везде в средние века, помои выливают прямо из окон. Некоторое время инквизитор молчал, видимо, собираясь с мыслями, пока наконец не заговорил. «Так вот, прибыли мы в этот паршивый городишко по приказу епископа Делагуи, он отвечает за паству этих земель. Нам нужно разобраться с пропажами людей на здешних рудниках. Беспорядки здесь никому не нужны, и наш долг положить этому конец. В кратчайшие сроки нужно устранить угрозу для жителей, пока слух о здешних проблемах не разошелся по окрестным селениям», — поведал Аврелий, усаживаясь на кровать. «Понятно, поток десятины прервался и большие церковные шишки негодуют». Подумал я зло, но вслух предусмотрительно ничего не сказал. «А при чем тут инквизиция? Разве пропажи людей наша забота?» Спросил я, уже догадываясь, каким будет ответ. «Мирскими проблемами цеховики справились бы и своими силами. Вот это мы и должны выяснить у цеховиков, поскольку в письме они так ничего толком и не объяснили, только повторяли, что все это проделки колдунов, и молили о помощи». Инквизитор снова сплюнул. «В ближайшее время на площади должен зажечься костер, и наша задача обеспечить на нем место тому, кто пошел против заветов Творца», — мрачно закончил инквизитор. «Понятно, овцы должны быть уверены в своих пастухах, паника церкви не нужна».